Глава 29. Владелец большого дома на Элла-стрит не стеснялся своих слез. Он рыдал неудержимо. Мбали подсела к нему на диван и взяла его за руку. Ее лицо дышало сочувствием. «Как я скажу жене?» — все спрашивал хозяин. «Примите мои соболезнования», — всякий раз отвечала Мбали. Дождавшись, когда он немного успокоился, они приступили к допросу. На капском диалекте английского хозяин рассказал, что его дочь была студенткой, училась на модельера. У нее было столько планов, ей было всего 24 года. А теперь ее не стало. Мбали снова принялась его утешать. Хозяина спросили, не пропало ли что-то из вещей или ценностей. Он ответил, что никакой пропажи не заметил. Его спросили, не гуляла ли его дочь сегодня по набережной Виктории и Альфреда. «Нет, она сидела дома. Она бы позвонила, если... Она не часто выходила». Грисел достал сотовый телефон, нашел снимок заколки и показал хозяину. «Вы его знаете?» «Так это он?» — изумленно и с ужасом спросил хозяин. «Нет, сэр, мы не думаем, что вашу дочь убил он. Вы его знаете?» «Да, он мой жилец. Почему вы показываете мне его фотографию, если ее убил не он?» «Мы думаем, что человек, который вломился в ваш дом, скорее всего, искал его. Он снимает у вас комнату?» «Нет, то есть да. Он живет в пристройке. Раньше там было помещение для прислуги. Что он натворил?» «Значит, он живет рядом с вами. Можно сказать, в вашем доме?» «Да, за гаражом». Купидон метнулся к двери. «Я посмотрю». Грисел кивнул. «Он у вас работает?» «Нет, мы только сдаем ему пристройку. Там, можно сказать, отдельная квартира со всеми удобствами. Что он натворил? В чем он замешан?» «Прошу вас, успокойтесь», — ответил Грисел. «На данном этапе нам известно очень мало, и мы надеемся, что вы нам поможете». «Извините, просто мне всегда казалось, я никогда ему не верил». «Мы хотим знать все, а пока, будьте добры, скажите, как его зовут?» «Тейрон Эклейнбой». «Знаете, где его можно найти?» «Не знаю, он говорит, что он маляр, все время, мол, работает по контракту. Я редко его вижу». «Ясно. Давно он снимает у вас жилье?» «С начала года». «У вас есть его прежний адрес?» «Раньше он жил где-то на Митчеллс Плейн. Адреса у меня нет». «Что вам известно о его семье?» «Не знаю, если у него... То есть, не знаю. В ноябре прошлого года мы разместили в газете объявление о сдаче квартиры, и он откликнулся. Произвел благоприятное впечатление, показался нам хорошим парнем. Он говорил, что сирота. Они с сестрой жили на Митчеллс Плейн со стариками, которые их воспитывали, а потом они умерли. Он говорил, что его сестра хочет поступить в университет, чтобы учиться на врача. А он маляр и почти все время работает в городе и в пригородах, поэтому хочет снять жилье. Внес залог, платил аккуратно и вовремя, каждый месяц. Моя жена...» Хозяин снова всхлипнул. «Они видели, как он пытается взять себя в руки. Моей жене он очень нравился. Бывало, он приходил и разговаривал с ней. Просто разговаривал, как будто она была его матерью». «Сэр, известно ли вам, в каком университете учится его сестра?» «В Стелленбоском. Он так сказал, но я... Мне показалось, что он преувеличивает, ведь учиться там дорого, а они сироты. К тому же на медицинском. Мне казалось, что он наплел с три короба, чтобы мы сдали квартиру именно ему, ведь к нам приходили и другие желающие. Но жена сказала, что мы должны помогать тем, кому меньше повезло в жизни, и что он хороший мальчик». Хозяин снова всхлипнул и в очередной раз повторил: «Как я скажу жене?» «Очень сложный шифр, брат», — сказал Карлос по прозвищу «Компьютер». Он был на 2 года старше Тейрона, но намного ниже его. К тому же Карлус считался щеголем. Он всегда одевался в то, что было на пике моды. Даже его крупные очки в черной оправе были самой последней модели. «Очень сложный?» — переспросил Тейрон в полумраке. Карлус вставил в слот карту памяти, и оба смотрели на монитор. «Стандарт АЕС поддерживает 128-разрядные ключи. И что это должно означать?» «АЕС — это улучшенный стандарт шифрования». «Но ты ведь можешь все, что угодно». «Нет-нет, может, и смог бы, имея я в запасе несколько месяцев». «И что же?» «Тейроны, на карте записан зашифрованный архивный файл». «Можно подумать, я понимаю, что это такое». «Архивный файл — это... он похож на коробку. В коробке что-то лежит, но ты не узнаешь, что там, пока не откроешь ее. Некоторые коробки открыть сложно, потому что они на замке. На прочном замке. Вот что такое 128-разрядное шифрование». «Ты можешь открыть замок, только если у тебя есть ключ. А у тебя, насколько я понимаю, нет ключа?» «Нет. Пиши пропало». «Как, по-твоему, что там может быть?» «Тейроны, как узнать, что лежит в коробке, если смотреть снаружи на саму коробку?» «Ну, если на коробке написано «не кантовать», ты понимаешь, что там что-то... Но на этой коробке ни черта не написано». Там может лежать все, что угодно, от порнофильмов до документов или пиратских программ. Ну да, скорее всего, там какие-нибудь программы, понимаешь? Да, а ты можешь ее скопировать? Попробую тебе объяснить. Ты приходишь ко мне в таком виде, как будто тебе здорово досталось. Ты шатаешься и не обижайся, выглядишь паршиво. Но ничего не объясняешь и надеешься, что я не стану задавать лишних вопросов. «Насколько я понимаю, ты хочешь провернуть какое-то дельце, и при этом понятия не имеешь, что такое архивный файл». «Компьютер, я ничего не проворачиваю. Скажем так, карта памяти — что-то вроде козыря в рукаве». Карлус покачал головой. «Что ты делаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Да, понимаю». «А мне не расскажешь?» «Пока нет». «Ладно, братан, проехали, что сделано, то сделано». «Да, скопировать содержимое можно. Скопировать архивный файл может кто угодно. Ты только не сможешь его открыть, пока не добудешь ключ». «Ясно. И ты сможешь все сделать так, чтобы никто не заметил разницу?» «Если расшифровать файл, сразу станет видно, что в коробке совсем не то». «Я понимаю. Но, допустим, ты изготовишь коробку, которая выглядит в точности как эта. И когда тот тип посмотрит, он увидит, что коробка на месте, но не поймет, что в ней лежит что-то другое. Так ты можешь сделать?» «Конечно. Если изготовить файл того же размера, присвоить ему то же имя и заархивировать с помощью архиватора 7-Zip, который поддерживает стандарт AES, никто не заметит разницы. Но если они попробуют расшифровать файл, «Тебе крышка». Тейрон и задумался. «Может быть, если ты поподробнее расскажешь, что ты задумал, я и сумею тебе помочь», — продолжал Карлус. Тейрон и не знал, на что решиться, долго взвешивал все «за» и «против». Наконец он сказал. «Вот какое дело. Одному типу ужасно нужна эта карта, но он мой должник». И если я отдам ему карту, скорее всего, он прихватит ее и сбежит, не отдав мне то, что нужно мне. Значит, карта — своего рода страховка. Вот именно. Так бы сразу и сказал. В комнатке, где жил Тейрон и Клейнбой, все дверцы шкафов были распахнуты, все ящики выдвинуты. На полу валялась одежда, в основном черного, темно-серого или темно-синего цвета. На сушилке у раковины лежали средства для чистки и тряпки, несколько столовых приборов и кое-какие документы. «Даже если карманник очень спешил, не думаю, что это сделал он. Здесь побывал Кобра, и он что-то искал», — заметил Купидон. «Но сначала взгляни вот на это». Он повел Грисела в ванную. В углу крошечного помещения валялась черная водолазка. Купидон взял ее рукой в резиновой перчатке и поднес поближе. Грисел увидел на спине длинную окровавленную прореху. «Крови много», — заметил Купидон, — «как будто он сильно порезался. А взгляни на душевую кабину и раковину, здесь замывали кровь. Наш воришка возвращался домой, не больше часа или двух назад. Кобра его ранил? Наверное, но свежей крови нет. По-моему, щипач успел вовремя смыться. Может быть, издали заметил, как подходит кобра. Вон, его сестра, студентка, нам надо... Посмотри на полу, вон там». «Счета из Стелленбосса, выписанные на имя Нади Клейнбэй». Они вернулись в комнату. Купидону пришлось самому показывать Гриселу счета, потому что у того не было перчаток. «Там есть и адрес. Вестсайд, 21, Маркет-стрит, Стелленбосс, 7613». Грисел прочел документ. «Вон, убийца наверняка это видел», — воскликнул он. «Мать твою!» — не сдержался Купидон. И тут, словно услышала издали, на пороге появилась Мбали, грозная, как их совесть. Террен сидел за столиком в кафе «Кухня Ширин». Аромат пряной жареной картошки напомнил ему о том, как он ужасно проголодался. Он торопливо набросился на еду, запивая ее кока-колой. Он еще не успел доесть, пережевывал картошку с хлебом, как зазвонил его телефон. Поскольку раньше ему никто на этот телефон не звонил, он не сразу сообразил, что вызывают именно его. Он поспешно проглотил еду и выхватил трубку из кармана. На экране высветился номер Нади. «Алло», — сказал Террен, вставая. Он не хотел, чтобы его подслушал официант. Вышел на шумную Виктория-стрит, где гудели клаксонами маршрутки. Они носились туда-сюда, как стаи перелетных птиц. «Надя говорит, что машины у тебя нет», — произнес тот же голос с акцентом. «Верно». «Зато у тебя есть кошелек, который ты украл». «Да». «Значит, у тебя есть деньги». «Да». «Поймай такси. Знаешь аэродром в Финсанте-Крале?» Он так странно произнес последнее слово, что Тейрон и вначале ничего не понял. «Что-что?» «Аэродром в Фисанте-Крале». «Нет, не поеду». «Что ты сказал?» «Туда я не поеду. Если хочешь получить карту, я сам выберу место, где мы встретимся». «Хочешь, чтобы я убил твою сестру?» «Нет, сестра нужна мне живой, но тебе нужна карта». «Давай я скажу, где мы встретимся», — предложил Тейрон и подумал. «Интересно». Знает ли человек на другом конце линии, как часто бьется его сердце?